конечно. Я желаю, моя милая, чтобы Господь оставил меня еще на земле. Но если я должен буду покинуть тебя, тебе нечего бояться, потому что Бог есть отец сирот. Он царь царей и Господь всемогущий, тогда как я всего лишь слабый, ограниченный человек. Я много думал об этом в последние дни и решил, что бы ни случилось, не беспокоиться о тебе, потому что так или иначе Господь усмотрит для тебя все лучшее, чем я бы это сделал. Говоря это, старик нежно вытирал слезы, катившиеся по щекам девочки. Господь усмотрит. Это было любимое выражение дедушки. Сколько раз уже слышала Магдалина его из уст почтенного старца, и всегда оно успокаивало ее и подкрепляло. Дедушка внушал ей безграничное доверие. А теперь, малютка, дай мне немного заснуть. Я чувствую себя особенно усталым. Прежде чем мы пойдем дальше, мне необходимо отдохнуть. И он положил себе под голову тощий узелок с их скудными пожитками, которые Магдалина носила с собой. Растянулся на траве и прикрыл лицо своей широкополой шляпой. Видя, что дедушка уснул, девочка дочитала начатую главу до конца и долго сидела еще неподвижно, устремив в пространство мечтательный взгляд. Сира сидел возле нее и ловил мух, неосторожно пролетавших слишком близко от его носа. Только шелест листьев нарушал царящую вокруг них тишину. Вдруг дедушка пошевелился, и из его груди вырвалось тяжелое хрипение. Магдалине показалось, что он ее позвал. Она бросилась к нему и увидела, что руки его судорожно сжимались. Она быстро сняла с его лица шляпу. Глаза старика были открыты, выражение душевной тревоги омрачило его обычно ясные черты лица. Напрасно он старался заговорить. Его рот только судорожно кривился во все стороны. «Дедушка, дедушка, что с тобой? Ты болен?» — вскричала Магдалина. «Что у тебя болит?» Но, увы, ничего от него она так и не смогла добиться. Собака разделяла ужас девочки по-своему. Она лизала руки своего хозяина. Ее преданный взгляд также выражал страх. «Что мне делать? Что делать?» — повторяла Магдалина, охваченная сильным беспокойством. «Кому бежать за помощью? У кого ее просить?» Она совсем уже потеряла было самообладание, как вдруг услышала приближающийся издали шум. Вскоре на пыльной дороге, нескончаемо тянувшейся перед ней, она увидела несколько медленно приближавшихся больших фургонов, запряженных тощими лошадями. Магдалина пристально всматривалась в них, чтобы лучше рассмотреть приближающееся к ней шествие. Получит ли она от них помощь? По мере приближения фургонов ее маленькое сердечко билось все сильнее и сильнее. То были странные повозки. Такие используют странствующие акробаты и скоморохи. Их было три. Первые две, без сомнения, служили походными жилищами. Судя по их маленьким окнам, украшенных красными и синими занавесками, по печным трубам и по навесу, поддерживаемому рядом деревянных опор, соединенных перилами, на которые облокачивалось несколько безразлично смотревших куда-то вдаль детей. Возле первой повозки шел высокий худощавый человек, одетый в куртку и брюки неопределенного цвета. Его талия была перетянута широким кушаком, бывшим когда-то красного цвета и носившим на себе остатки позолоты. В руке он держал кнут, которым, беззаботно посвистывая, он время от времени подгонял свою запыленную, еле переставлявшую ноги лошадь. Под навесом второго фургона сидели две женщины. Одна молодая, другая зрелого возраста, очень некрасивая, с суровыми чертами лица. Последняя чинила жалкие наряды, присматривая одновременно за ребенком, вертевшимся у ее ног. Первая, сложив на груди руки, рассеянно смотрела по сторонам. Несколько подростков окружали повозку, у всех были более или менее оригинальные костюмы. Магдалина с волнением смотрела на них. Она все еще думала, следует ли ей решиться с ними заговорить. Как вдруг Сира с лаем бросился на первый фургон. Вожатый, подняв голову, увидел стоящую на краю дороги девочку. Он остановился. «Эй ты, девочка, что ты тут делаешь? Совсем одна?» — произнес он по-французски с сильным акцентом. «Ах, сударь, помогите, дедушка болен, я не знаю, что с ним». И Магдалина разрыдалась. «А где же твой дедушка?» — спросил незнакомец, передавая одному из детей свой кнут и собираясь следовать за девочкой. Все три повозки остановились. «Он здесь, под деревом, сударь», — сказала Магдалина, указывая на неподвижно лежащего под каштаном старика. Они торопливо направились к нему. «Что же с ним случилось?» — спросил, нагибаясь, незнакомец. «Я не знаю этого, сударь», — ответила Магдалина, вытирая слезы. Женщины и дети, целый табор, окружили их. Сира больше не лаял. Казалось, он догадывался, что его хозяину хотят помочь. Но он продолжал сохранять оборонительное положение, показывая странствующей труппе актеров два ряда белых острых зубов. Дедушка сознание не терял, но оставался неподвижным, не будучи в состоянии ни пошевельнуться, ни что-либо сказать, очевидно, вследствие постигшего его удара. Незнакомец это тотчас же понял. «Старик болен», — сказал он. «Куда же вы шли?» «В Швейцарию». «Да это же отсюда очень далеко. Старику нечего и думать продолжать дорогу». «Ну что же нам теперь делать в таком случае?» — спросила Магдалина, все еще продолжая плакать. Незнакомец задумался. Старшая из женщин что-то сказала ему на непонятном языке. «Слушай, девочка», — произнес наконец мужчина, — «а у тебя есть деньги?» вот все, что у меня есть, — сказала Магдалина, пошарив в своем кармане и вытащив оттуда две или три монеты, полученные ими в последней деревне, через которую они проходили. Незнакомец взял деньги и, повертев их в руке, наконец сказал: «Этого мало, но я готов сделать для вас, что могу. То есть уложить твоего дедушку в один из наших фургонов и довести его до следующего города, где мы его оставим в хороших руках». «Благодарю вас, сударь», — сказала Магдалина, поднимая на своего благодетеля большие, влажные от слез глаза, в которых без труда можно было прочитать огромную благодарность. Вожак подал знак, и два ловких молодых человека, приблизившись, не без труда подняли дедушку и перенесли его в первую повозку, где женщины наскоро приготовили ему одну из жестких коек, предназначенных для мужчин трупы. Дедушку уложили, а Магдалина села, вернее, примостилась возле него. Затем три повозки снова тронулись в путь своим тихим, тряским шагом. В то время как Магдалина думала только о своем дедушке, а Сира караулил их обоих, у фургона шел следующий разговор между мужчиной, который был, по-видимому, главой этой кочующей семьи, и пожилой женщиной, о которой мы уже говорили раньше. «Прехорошенькая, право, прехорошенькая девочка!» «Как раз одного возраста с нашей. Ее платья были бы ей как раз в пору. Она прямо сотворена быть танцовщицей». «А собака? Что за чудное животное? Они оба нам очень бы пригодились. Что ты на это скажешь, матушка?» «Я думаю, что их следует у нас оставить». «Хорошо бы, но как это устроить? Ты думаешь, они так и согласятся остаться с нами? Ведь есть еще и старик». «Но мы для этого что-нибудь придумаем». И они долго еще продолжали шептаться. Вечерние тени уже раскинулись по склонам гор, когда три фургона въехали в большое село в нескольких милях от Ахена. Они остановились на большой площади, где их не замедлила окружить толпа зевак. Хозяин походного театра, наскоро приодевшись, отправился к сельскому старосте, чтобы получить разрешение начать, как он выражался, свою работу, а затем к священнику, чтобы посоветоваться с ним о больном и попросить поместить его в больницу, если таковая здесь есть. Да, больница в селе была, правда, маленькая, но чистенькая и ухоженная. Как сказал посетителю священник, честный и достойный человек, всегда готовый услужить своему ближнему. Выслушав рассказ о болезни старика, он надел треуголку, приподнял свою рясу и тотчас же решил идти с акробатом к больному. «Вы говорите, мой друг, что этот человек заболел внезапно?» «Да, батюшка». «Он вам приходится родственником?» «Да, батюшка». Бессовестно лгал хитрец, который не хотел сказать правду. «Это мой отец. Боюсь, что старику уже недолго осталось жить. Не можем же мы дать ему умереть без помощи». «Мы постараемся устроить его в больницу, если в ней окажется место. Там он будет окружен прекрасным уходом до выздоровления. Можете ли вы внести за него хотя бы самую незначительную плату?» Акробат состроил гримасу, быстро скрытую вежливой улыбкой. «Мы бедны, достопочтимый батюшка», — сказал он. — Однако, может быть, если это необходимо? — Хорошо, хорошо, — сказал священник. — Об этом мы поговорим после. Вы сделаете, что сможете, если болезнь затянется. Как долго вы пробудете в нашем селе? — О, мы не можем здесь долго оставаться, батюшка. Наша работа требует, чтобы мы были постоянно в разъездах. Мы поработаем здесь в окрестностях, а там вернемся за стариком, если... Тут акробат сделал выразительный жест. В эту минуту они подошли к месту стоянки странствующей группы. С тех пор, как старика уложили на убогую койку, он... не пошевелился. Только однажды он открыл глаза на страстный зов Магдалины и, посмотрев на нее, с трудом произнес: «Моя малютка». Больше он не сказал ни слова. Когда священник приблизился, старик вполне осознанно посмотрел на него и попробовал заговорить. Но слова с таким трудом выдавливались из его горла, что невозможно было что-то понять. Священник пощупал пульс и попытался уловить смысл его слова. Он покачал головой. «Он, очевидно, очень болен, бедняга. Я вам пришлю двух своих сторожей, которые и отнесут его в больницу. Ему необходимо немедленно оказать медицинскую помощь». И с этими словами священник удалился, так и не обратив внимания на Магдалину. Это было и неудивительно, так как при его входе в фургон обеспокоенная девочка встала в ногах кровати и не могла произнести ни слова. Полчаса спустя бережно закутанный в одеяло, уложенный на носилках дедушка, был отнесен в больницу по единственно большой улице села двумя больничными служителями. Магдалина, совсем убитая горем, и Сира следовали за ними. Дойдя до больничных дверей, она попросила разрешения войти, но ей сказали, что туда принимаются лишь больные. В полном отчаянии стояла Магдалина возле ворот с неумолимым стражем, как вдруг перед ней очутился главный акробат. «Что же ты собираешься делать, милая?» — спросил он. «Не знаю», — ответила она грустно, тогда как Сира глухо зарычал. «Пойдем к нашим фургонам. Мы охотно приютим тебя. Ты будешь смотреть наше представление, и тебе будет намного веселее, чем одной стоять на этой длинной пустой улице». В его голосе слышались нотки доброты, вопреки обычной грубости. Магдалина подняла на него глаза и внимательно посмотрела в смуглое лицо этого человека. Его густые черные брови и странное одеяние придавали ему почти дикий вид. Девочка помолчала минуту в нерешительности. Затем, не зная, куда ей идти, тихо сказала: «Благодарю вас, сударь. Я поживу у вас. Я пробуду у вас, пока дедушка выздоровеет». Тень удовлетворения промелькнула на его лице. «Ну вот и прекрасно. Пойдем. Ужин, наверное, уже готов, а мать не любит ждать». Он протянул Магдалине руку. Она доверчиво взяла ее, и они быстрым шагом отправились к фургонам. Скоро они дошли до большой квадратной площади. Здесь солдаты проводили свои учения, а школьники устраивали свои игры. Во время ярмарки здесь ставились карусели. Тут и там уже росла трава. К одному из деревьев были привязаны три лошади. Сдвинутые в треугольник, фургоны защищали кочующих от нескромных взглядов публики. Громадный котел, подвешенный на двух воткнутых в землю кольях, кипел на огне, поддерживаемом двумя мальчиками лет 8 и 9. Тут же суетилась Юдифь, некрасивая пожилая женщина с первого фургона, одним раздавая свои указания, а других награждая тумаками. Ее отрывистые фразы не допускали возражений. Мрачное выражение ее некрасивого лица вызывало недоверие и страх. Таким было чувство Магдалины, когда она, опечаленная и несчастная, вступила в незнакомое ей общество. При появлении начальника тут же наступила тишина. Все взоры устремились на него. «Матушка, — сказал он, — я привел к тебе маленькое существо, которое хочет есть и пить. Можешь ли ты ей дать что-нибудь?» «Конечно! — резко ответила Юдифь, бросая на ребенка равнодушный и холодный взгляд. «Суп готов! Дело было только за вами. Идите скорее и начнем ужинать. А это тебе!» Сказала она Магдалине, протянув ей оловянную тарелку. «Суп получишь, когда подойдет твоя очередь». Все столпились вокруг котла, из которого Юдифь, вооруженная громадной ложкой, разливала в подставляемые тарелки горячий суп. Около Магдалины стоял мальчик лет 10 или 11, худенький, бледный, очень слабый на вид. Он заметил, что маленькая иностранка не подвигается к котлу за своей порцией. «Дай мне!» — резко сказал он, беря из ее рук тарелку. «Если не поспеешь, то тебе ничего не достанется!» И, проложив себе дорогу, он пошел и принес суп Магдалине, которая поблагодарила его признательной улыбкой. «А ты?» — сказала она, сделав несколько глотков. «Отчего же ты не ешь?» «Я... мне ничего не полагается сегодня вечером». «Почему?» — удивилась она. «Молчи!» — сказал он, отвернувшись. «Старуха может услышать нас». «Съешь несколько ложечек из моей тарелки», — предложила Магдалина. «Ты, наверное, голоден?» Мальчик колебался. Он, может быть, и согласился бы на ее предложение, как вдруг заметил устремленный на него взгляд хозяина. «Беппо!» — сухим тоном произнес тот. «Иди убирать лошадей, уже поздно!» И Беппо, не говоря ни слова, опустив голову, удалился. Магдалина проводила его взглядом. Она видела, как он вошел в последний фургон, из которого он почти тут же вышел с двумя пустыми ведрами. У ближайшего источника он наполнил их водой и усталым шагом понес по направлению к табору. Магдалина думала, что он отнесет воду привязанным к дереву лошадям. Но он вошел с ведрами в тот же фургон и больше оттуда не выходил. Маленькая девочка удивлялась всему, что ее окружало, не смея никого ни о чем расспрашивать. Когда ужин был окончен, хозяин подозвал к себе двух сильных молодых человек и на непонятном языке отдал распоряжение. Все трое, взяв с собой веревки, колья и ковры, направились к одному из углов площади и начали там устраивать импровизированный цирк. Приготовления были вскоре закончены. Женщины удалились в свои фургоны, откуда слышались смех и громкие голоса. Осталась одна в обществе нескольких оборванных грязных ребятишек, катавшихся по земле и не обращавших на нее никакого внимания. Девочка чувствовала себя совершенно одинокой. Она думала о своем дедушке. Вдруг к ней подошел хозяин. «О чем задумалась?» — спросил он, хлопая ее по плечу. — Тебе, небось, скучно? Но ты не унывай, скоро будет веселее. Мы все люди веселые. — А что же вы будете делать? — спросила Магдалина, готовая расплакаться, но не смевшая этого сделать. — Сейчас увидишь, и будь уверена, что ты первая засмеешься. А где же собака? Живо спросил он. Сира? Да, и в самом деле я не видела его с тех пор, как мы сюда пришли. Ответила она, ища глазами своего верного друга. Он, наверное, остался у дверей больницы, прибавила она. «Бедная собачка! Она очень привязана к моему дедушке. Он ничего и не ел, бедняжка!» «Завтра мы разыщем твоего пса!» — сказал хозяин. «И ты накормишь его!» В эту минуту дверь фургона, в котором жили женщины, отворились, и оттуда вышла молодая девушка, о которой мы уже раньше упоминали. Она была одета в блестящий костюм, восхитивший Магдалину и напомнивший ей виденные во Флоренции театральные представления, когда ее отец, страстный, как и все итальянцы, любитель театра, водил ее в народный театр или цирк. Девушка, которая появилась, звали ее Лиска. На ней была красная полосатая юбка, черный бархатный корсаж стягивал ее тонкую гибкую талию. На голову наброшена красная косынка, опускавшаяся сзади почти до пояса. На шее у нее было ожерелье, а на руках браслеты из золотых монет, ярко блестевших и издававших легкое бряцание при каждом ее быстром и грациозном движении. Они подчеркивали ее своеобразную красоту. На боку у нее висел бубен. Она подошла к хозяину. «А вот и Лиска!» — сказал он, бросая на нее восхищенный взгляд. «Пойдем, ждем только тебя!» «А где же ваш большой ящик? Вы забыли его?» Но хозяин с шарманкой уже выходил из фургона. Два маленьких мальчика, наряженные в традиционный костюм клоунов, следовали за ним по пятам. Труппа направилась в город. Они прошли по главной улице, привлекая к себе внимание почтенной публики звоном бубен и приглашая прохожих посетить их и посмотреть удивительные фокусы магистра Каспара, полюбоваться на удивительные танцы госпожи Лиски, а также на двух хорошеньких дрессированных лошадок. Вскоре многочисленная толпа потянулась за комедиантами, и когда они вернулись на площадь, их окружила толпа мужчин, женщин и детей, толкавших друг друга, чтобы получше рассмотреть акробатов. Пока процессия ходила по улицам, принародившаяся Юдевь, Беппа и еще один мальчик зажгли вокруг походного цирка двойной ряд цветных фонарей и принесли большую шарманку. Детское любопытство Магдалины было возбуждено, и она с интересом следила за происходящим. Когда все приготовления были окончены, она увидела Беппа, снова направлявшегося в фургон и остановившегося на минутку. «Зачем ты туда ходишь?» «Чтобы посмотреть за лошадьми», — ответил он. «А разве лошади не на дворе?» — спросила Магдалина, указав на трех лежащих на траве. «Эти?» — презрительно переспросил Беппа. «Но эти же не работают. Вот ты увидишь моих. Ничего нет милее и красивее их на свете». «Как? В этом фургоне лошади?» — воскликнула Магдалина. Она находила это странным, что возили лошадей, которые обыкновенно возили других. «Почему же они не идут сами?» «Хозяин не хочет, чтобы их видели. Он показывает их только на вечерних представлениях. Но мне некогда с тобой болтать, надо торопиться». Девочка осталась одна. Мне очень хотелось бы знать, кто эти люди и что сказал бы о них дедушка, говорила она сама себе. Бедный дедушка, он там совсем один. Сердце ребенка разрывалось от горя. В это время ее позвала Ютифь. «Пойди-ка сюда», — сказала она. «Они уже идут. Поверти-ка эту ручку, пока я буду гадать тем, которые хотят меня слушать». Магдалина прилагала все свои старания, послушно играла одну мелодию за другой. Под эту музыку началось представление. Его открыли ловкими и искусными фокусами сам хозяин и его молодцы. Затем появилась Лиска на очень высоких ходулях, на которых она исполнила быстрый и легкий танец к великому восхищению публики. Наконец, Магдалина, смотревшая на все с удивлением, увидела Беппа в костюме жокея, ведущего на поводу двух очаровательных пони, одного белого, другого вороного. Они, горцуя, вошли в цирк, поклонились публике и, повинуясь знаком хозяина, тихо ходили и скакали. Когда восхищение публики достигло высшей точки, Лиска и Юдифь пошли с тарелочками по плотным рядам зрителей, улыбками и жестами приглашая посетителей класть на тарелочки монеты. Затем хозяин объявил публике, что он ввиду позднего времени представление заканчивает, но возобновить его завтра в эти же часы. На это второе представление он обещал горы чудес. Толпа потихоньку разошлась, и акробаты торопливо прибрали все к ночи. Ну, что ты скажешь об этих всех красивых вещах? Спросил Каспара, так звали хозяина, Магдалину. Понравилось тебе? О, да, конечно, понравилось! Восторженно ответила девочка. Не хочешь ли ты покататься на этих хорошеньких маленьких лошадках? Я? А разве это можно? Воскликнула она с блестящими от восторга глазами. А почему бы и нет? Если хочешь, попробуем завтра же. А теперь иди спать и будь умницей. Засни сладким сном. Юдифь приказала Лиске взять Магдалину к себе. И та уложила ее рядом с собой на соломенный тюфяк. Она была неразговорчива и казалась не в духе, но девочка не обратила на это внимания и долго думала о всех чудесах, о которых она расскажет своему дедушке, когда увидит его. В его выздоровлении она не сомневалась. Наконец, она уснула. И проснулась лишь от настойчивого зова Лиски, которая энергично трясла ее. «Да вставай же, ведь ты не такая уж важная барышня, чтобы так долго спать!» Магдалина испугалась. Она не сразу могла понять, где она. Но, услышав Лискин голос, она быстро пришла в себя, вскочила на ноги и, наскоро одевшись, вышла из фургона. Было 6 часов утра. Солнце освещало первыми лучами весеннюю природу, свежую и душистую. На фоне безоблачного неба вырисовывались зубчатые верхушки Савойских гор. Юдифь, вокруг которой толпились женщины и дети, развела огонь, тогда как мужчины суетились около лошадей и фургонов. Хозяин приветливо встретил Магдалину. Юдифь дала ей полную тарелку супа и кусок хлеба. Девочка поискала глазами Беппа. Он также завтракал к большому удовлетворению Магдалины, почувствовавшей к нему дружеское расположение. Они обменялись улыбками. Сразу после завтрака Магдалина, не говоря никому ни слова, покинула площадь и направилась в сторону больницы. Дорогу туда она прекрасно запомнила. Испытания и радости неизгладимо заносят в нашу память связанную с ними места. Никто не пытался ее остановить. Вероятно, никто не заметил ее ухода. У дверей больницы она увидела Сиру, который при виде ее зарычал от радости и с жалобным визгом принялся облизывать ей руки, как бы упрекая, что она так долго оставляла его одного. Потом собака взобралась на ступеньки каменной лестницы, повизгивая от нетерпения, пока слабая ручка ребенка тянулась к веревке тяжелого больничного звонка. Прошло несколько минут. Наконец раздались шаги, и калитка приотворилась. «Что тебе надо? А ну марш отсюда!» — спросил суровый голос. «Я бы хотела увидеть дедушку», — робко ответила Магдалина. «Без позволения священника посетители не допускают. Да теперь и неприемные часы. Уведи отсюда собаку, девочка. Она всю ночь беспокоила всех своим визгом». «О, ну скажите мне только, как здоровье дедушки», —